Глава 5. Как же часто мы упрощаем сложное и усложняем простое? Очень часто. А почему? Потому что из очевидных событий или вещей мы делаем неправильные выводы. Ведь сказал же пузатый пацюк в акуле, что тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. А в акуле его не понял и решил, что получил отказ. И это ему еще повезло, что все закончилось благополучно, а ведь мог попасть под огонь ПВО. Или быть сбитым, каким-нибудь поднятым по тревоге мигом. Хорошо, что их тогда еще не изобрели. Ну вот ведь в чем заковыка. И принимать самую простую из версий за истину тоже в корне неверно. Ведь в жизни-то чаще всего происходит то, что в принципе не могло произойти. А нет, берет да и случается, когда ему заблагорассудится. Димочка, ты уверен, что девочкам в год жизни интересны твои размышления о простом и сложном? Лукаво улыбаясь, спросила Нина и с чувством чмокнула жениха в щеку. Я? А что я? Я мур-мур, и у меня лапки. Поцеловал невесту в ответ Дима. Февраль, словно в насмешку над всеми стереотипами, вовсе не спешил завывать ветрами и бросаться в лицо снегом. И даже наоборот. Сугробы под лучами яркого солнца становились рыхлыми и покрывались хрупкой сеточкой льда. Казалось, еще чуть-чуть, и с крыши задорно зажурчит капель. На крыльцо старого, но добротного бревенчатого дома вышел шаман Александр и поднял воротник длинного черного пальто. Конечно же, теплая одежда была ему без нужды, но и привлекать излишнее внимание к своей персоне страж не хотел, а потому носил пальто исключительно в целях маскировки. Впрочем, деревенское население уже давно допросило Машу о двух странных мужчинах, что приезжают из города ей помогать. Совет Рея говорить, что они с Александром бездетные дальние родственники, пришелся ко времени и к месту. Сплетни о Машиных городских любовниках зачахли на корню, сменившись уважительными пересудами о возможных богатствах двух дядьев. Машином уме и будущим солидным приданым для ее дочек. «Саша! Сашенька!» По утоптанной, но местами провалившейся тропинке к шаману спешила соседка, сухонькая старушка лет 70. «Здравствуйте, Вера Владимировна! Что-то случилось?» «Сашенька! Саша, Машка рассказывала, ты этот, экстрасекс? Глянь мой дом, а то что-то, который ночь кряду, черт в окно долбится. Смотрит на меня и смеется, падла сатанячая!» Александр внимательно посмотрел на старушку, но не нашел даже малейших признаков чужого магического вмешательства. И только он собрался перейти в Междумирье и посмотреть Веру Владимировну еще и оттуда, чтобы исключить или подтвердить ее психическое расстройство, как в голове послышался крик. «Шаман, помоги! Срочно, Саша!» Александр сделал вид, что у него зазвонил телефон и скомканно извинился перед старушкой. «Я к вам позже зайду, сегодня или завтра. Посмотрю дом и постараюсь разобраться, кто к вам стучится в окна. Сейчас, извините, занят». Шаман быстрым шагом повернул за дом, где его никто не мог увидеть, и растворился в воздухе, чтобы уже через мгновение оказаться там, где его настойчиво звал отец Дионисий. К неудовольствию Александра, выход находился прямо на пешеходном переходе через оживленную магистраль. Вокруг бывшего священника стояла толпа людей, у многих были включены камеры на мобильных телефонах. Понимая, что просто так Денис бы его не позвал, шаман перенес выход из портала за стоящий на обочине грузовик и резво выскочил в мир людей. «Саша! Коля! Кто-нибудь!» Крик Дениса подстегнул спешащего Александра нехорошим предчувствием, будто кнут. Шаман без труда протиснулся через неплотное кольцо людей и оказался рядом с Денисом. Бывший священник сидел прямо на дороге, прижимая к себе умирающую напарницу. На белой куртке Ирины, будто три розы на снегу, расползались красные кляксы от ран. В нос ударили запахи пороха и серы. Александр бесцеремонно стащил с руки умирающую белую перчатку, сжал ее запястье и влил в девушку огромную порцию жизненной силы. Потом громко обратился к стоящим вокруг людям. «Как только мы уйдем отсюда, вы возьмете свои телефоны, видеорегистраторы и прочие гаджеты и удалите с них все, что сейчас сняли. Все видео и фотографии. Потом забудете про нас и спешно разойдетесь по своим делам. Начали!» Александр легко выхватил Ирину из рук Дениса и зашагал с ней к синему остановочному павильону. Бывший священник попытался резко встать, но поскользнулся на крови напарницы и упал, едва не разбив нос. А люди вокруг него уже чистили память своих девайсов. «Дима!» – мысленно позвал шаман друга и тут же услышал его отклик. «Внимательно!» «Дима, у нас ЧП. Бегом к девчонкам, попроси Пуха быть начеку. Нину перенеси к разрыву и активируй барьеры. Потом иди к Руфи, нам нужна ее помощь. Ира – охотница при смерти. Поможет только ведьмин круг. Скажи, что раны стреляные. И еще запах серы, значит, возможно, сюрпризы. Потом давай сюда. Нужен большой устойчивый портал, а я уже на пределе». «Понял», – лаконично ответил друг и исчез из головы Александра, который за это время дошел до остановки и сел на лавку, аккуратно держа на руках Ирину. Следом за ним прибежал Денис. «Встань между нами и дорогой. Расстегни куртку, чтобы никто нас не видел», – распорядился страж. И когда бывший священник отгородил их от внешнего мира, устало пояснил. «Всякие барьеры невидимости – это, конечно, хорошо, но тупо не светиться все-таки надежнее. Рассказывай предысторию, охотник. Кто? За что? И где он?» «Бес. Явно бес. А вот за что – не знаю. Мы шли через дорогу, он бежал навстречу. Едва меня увидел, остановился и сразу начал без разбора палить. Первые две пули ушли мимо. Следующие три – в Иру. Две последние в меня, но я цел. Бес убежал, а я вот тебя позвал. Понимаешь, он стрелял уверенно, как палач. Думаю, он напал не случайно. Саша, как Ира? Ты же ее спасешь, Саша?» «Душой уже отлетела, но я ее держу. И удержу любой ценой, тут не бойся. Ты молодец, что меня позвал, и дурак, что не используешь заклятие от пуль. Они надежнее и легче самого лучшего бронежилета. Покажи раны». Денис потрогал себя и вытащил из-за пазухи большой медный крест с застрявшими в нем двумя пулями. «Опять ему за людей досталось», – без малейшей иронии кивнул на распятого шаман. Ответить ему священник не успел, потому что в это время рядом с ними затрещал создаваемый портал, из которого вышел на задних лапах крупный черно-рыжий кот. «Дима!» – узнал жениха племянницы Денис. Тот его тоже узнал и поприветствовал легким кивком пушистой головы. Потом, смешно переваливаясь с лапы на лапу, подбежал к шаману, протянул ему связку заряженных силой амулетов и коротко отчитался. «Готово!» Александр в ответ прикрыл глаза и кивком указал на Дионисия. «А теперь оба в Междумирье. Там духи смерти требуют кровь ангела. Постарайтесь их сильно не калечить. Хотя на посланника ада они вряд ли посмеют напасть». Комиссар протянул эмиссару лапу и велел. «Моргни». Серый мир стал для Дениса настоящим открытием. Дмитрий больше не был котом, а снова, как и в момент знакомства, превратился в невысокого плотного брюнета в черном без галстука костюме. Александр оказался закованным в старинные латы с нанесенными впереди и по бокам большими крестами. За руку он держал прекрасного раненого ангела с лицом Ирины. Денис бросился было к ней, но Дима дернул его за плечо и холодно процедил. «Нет». Инстинктивно посмотрев на его руку, Денис перевел взгляд на себя и очень удивился. Он стал гораздо выше и шире в плечах, словно былинный богатырь или витязь. На защищенной кольчугой груди висели огромный медный крест и тяжелый золотой медальон с изображением пуделя. В руках у себя Денис ощутил тяжелый булатный меч. «Духи смерти, слушайте меня!» – с пафосом закричал Дмитрий. Денис обернулся и заметил, что вокруг них стоят кольцом прозрачные сущности – с длинными кривыми зубами и высокими, словно бы козлиными рогами. Они облизывались и смотрели на Ирину, как гурман смотрит на принесенное ему в ресторане фирменное блюдо от шеф-повара. Некоторые из этих сущностей уже слизывали кровь ангела там, где она пролилась на дорогу. «Духи!» – продолжал тем временем Дмитрий. «Вы получаете от нас достаточные гекатомбы дымом, кровью и плотью. И потому я, страж миров, странник Дмитрий Ребров, говорю вам. А ну пошли отсюда к чертовой матери! Ангела сожрать захотели? А вы изнанку миров не хотите? Я развоплощу любого, кто посмеет тронуть девчонку. А страж Дионисий спалит адским огнем. Вы меня знаете, я за слова отвечаю. Раз, два. Кто не спрятался, мне наплевать». Упоминание изнанки и присутствие Дионисия подействовало на духов отрезвляюще. И уже через миг они все исчезли, шипя и проклиная странника и всех стражей. Дима положил ладонь поверх кулака Дениса и приказал: «Моргни». И только вернувшись в привычный мир, Денис понял, что его так смущало в том сером мире. В нем совсем не было звуков. А кот тем временем подошел к окну в пространстве, раскинул лапки и этим движением увеличил окно до размеров хорошей двустворчатой двери. Шаман легко поднялся с лавки и исчез в портале. «Иди, дядя Денис!» Ехидно обратился к священнику кот, явно передразнивая Нину. «Я пойду последним. Мне еще за нами портал закрывать». Александр уложил Ирину на ведьмин круг и немного отошел в сторону, чтобы дать Руфи возможность осмотреть девушку. Он продолжил держать руку на ее запястье. «Саша, она же не человек, она...» — потрясенно пробормотала ведьма, вглядываясь в раны. «Ангел. Да, она ангел», — буднично закончил за Руфь страж и немного дополнил картину. «Все три пули в ней с сильным ядом. Чтобы он не пошел с кровью дальше, я остановил ей сердце. Так что у тебя на все про все осталось около 5 минут. Дальше мозг начнет умирать. Вытаскивай из нее пули, вкладывая в раны противоядие, а дальше все как у людей. И постарайся, пожалуйста, чтобы яд не попал в твой организм. Лечить ведьму немногим легче, чем ангела». Пока Руфь спасала Ирину, шаман подозвал соратника и в общих чертах рассказал ему про встречу с Машиной соседкой. «Так ты думаешь, что к ней реально ходит кто-то из Нижнего мира?» От удивления у Димы поднялись ушки, а хвост начал вытворять немыслимые пируэты. «Не знаю, комиссар, не знаю. Адскими от старушки не пахнет. Но вот в голову к ней я успел залезть и в мыслях покопался. Кого-то рогатого она действительно видела. Кстати, рога прямо как у духа смерти». «Ну, и кому понадобилась бедная старушка? Что с нее толку-то?» Дима был настроен скептически. «Ну, привлекут ее адские к какой-то пакости, а у нее может здоровья не хватить. И что им, несчастным, в этой ситуации делать?» «Никак. Допустим, бабушке вполне по силам зайти к Маше и полить девчонок дихлофосом. А пока мы будем всех спасать, ударить по разрыву. Источник далеко, Аню с Мрысей мы не бросим. А нападение на Дениса может быть проверкой наших действий в условиях войны. Как тебе такое, товарищ комиссар?» «Пакостно», – погрустнел Дима и опустил ушки. «Кому мы перешли дорогу?» «Поживем, увидим». Руфь вытащила из тайника длинный ритуальный нож с вытравленными на лезвие узорами и в несколько взмахов порезала себе левую руку аккурат между запястьем и локтем. Медленно, будто бы нехотя, на коже появились темные полоски крови, которые набухли и закапали на древний алтарь, как льется дождь с тяжелого осеннего неба. Верховная ведьма щедро полила кровью камень, потом обмакнула в получившуюся лужицу пальцы и нарисовала на лбу у Ирины символы и руны. Глаза Руфи сверкнули зеленым светом, и она нараспев проговорила слова силы, отчего кровь на лбу раненой тут же высохла, оставив после себя лишь нарисованные знаки и легкий дым. Ведьма снова обмакнула пальцы в кровь и засунула их в рану девушки. Та выгнулась дугой, отчего из-за спины выпали два перебитых, истерзанных крыла. Ведьма вскрикнула и швырнула на пол пулю, от которой шел коричневый удушливый дым. Потом посмотрела на стража, перевела взгляд на Ирину и, смазав пальцы кровью, начала вытаскивать вторую. «Дима, проверь девчонок и разрыв», – распорядился Александр, не сводя глаз с Руфи. Кот, который в это время лениво лежал у входа в капище, а на самом деле внимательно слушал Междумирие, кивнул и перешел в мир духов. И только Денис, как истукан, стоял посреди помещения, заложив руки за спину и не зная, чем помочь. Отвлекать кого бы то ни было вопросами он не решался. Вторая пуля с шипением заскакала по каменному полу. «Саша, я больше не могу», – прошептала Руфь. «Там очень сильное проклятие, очень. Мне к пулям прикасаться больно». Женщина закрыла ладонями лицо и сжалась. «Охотник, нам нужна твоя сила», – спокойно, будто бы счет шел не на минуты, – проговорил Александр. «Закрой глаза и постарайся вспомнить комнату в деталях. Двери, круг, нас. Посмотри на себя. Видишь свечение вокруг рук? Какого оно цвета?» Денис послушно закрыл глаза и медленно посмотрел на руку. «Красное. Местами темнее, местами светлее». «Значит, адское. Молодец, увидел. Теперь не останавливайся. Дотянись ими до Руфи и дай ей свет. Просто представь, что уже делаешь это, и все получится». Денис попытался вытянуть свечение вперед. На удивление, это ему сразу удалось. Словно огромная бордовая лиана протянулась от батюшки к ведьме, наполнив ее небывалой силой. Казалось, еще немного, и сила начнет разрушать Руфь. Тогда она зашипела, и отец Дионисий испуганно открыл глаза, прервав этим подпитку. Ведьма легко вскочила на ноги и принялась шуровать пальцами в последней ране, в полголоса, ругаясь на того, кто стрелял в Ирину. В это время Дима открыл глаза и коротко отчитался перед Александром. «Все и везде спокойно. Даже духи смерти уже разбрелись. Но те, что были в телах птиц, те разлетелись. Я там, правда, одного схарчил, но он был сам виноват. Честное котовье слово». Выдав эту тираду, Дима встал на лапы и потрусил к лежащим на полу пулям. От его прикосновений они тут же раскалились до красна, но странника это не смущало. Верховная вытащила из тела девушки последнюю и также бросила ее на пол. Но кот поймал пулю на лету и провалился в Междумирье, откуда вернулся очень задумчивый. Руфь, как только закончила доставать пули, подхватила с пола свой саквояж и вытряхнула его содержимое на алтарь. Лихо обработав антисептиками края ран, будто заправский доктор, ведьма влила в рот ангела сильную обезболивающую настойку и кивнула Александру. Он тут же запустил сердце Ирины и вернул ее душу в тело. В это время из алтаря появились два духа целителя и принялись восстанавливать тело девушки, сращивая перебитые сосуды и нервы, соединяя их разорванные края даже через несколько сантиметров пустоты. Когда все разорванное было соединено, духи под контролем Руфи начали реставрацию органов и мягких тканей. «Саша, они сейчас что, лепят Иринку прямо из воздуха?» – робко спросил Денис у шамана. Кривая ухмылка на мгновение исказила усталое лицо стража, и он покачал головой. «Нет, святой отец. Это было бы чудо, а чудес не бывает. Закон сохранения материи еще никто не отменял. Чтобы восполнить недостающие части тканей, духи сделали их тоньше где-то, рядом с раной. Сосуды, печень, легкое, с ними все так же. Беда в том, что ран слишком много. Дьявол защитил только тебя, а Ирине досталось, как медному котелку». «Она не подчиняется сатане и потому оказалась без защиты?» — подумав, уточнил священник. Шаман и кот синхронно кивнули в ответ. «Денис, защищать ее должен был ты. И как сильный слабого, и как напарник напарницу. но и просто как мужчина свою женщину. А ты словно подросток влюбился и бросился кабелировать, забыв о безопасности. А так нельзя. Ты теперь на войне. Ты всегда на войне. И до войны тебе чуть дальше вытянутой руки. Ну, а войне до тебя так еще ближе. Никогда этого не забывай, страж. Дима говорил медленно и очень веско, словно вбивая каждое слово в собеседника. «Что планируешь делать дальше?» «Пойду демона искать», – простодушно ответил Денис. Кот поморщился, как от зубной боли, встал на задние лапы и, подойдя вплотную к священнику, заглянул ему в глаза. «Где?» «Как? Жди меня, обратишься?» «Мертвый поп ищет любящего пострелять демона. Или заявление в милицию подашь?» «Они сейчас полиция», – пробурчал пристыженный Денис. Но Дима его тут же оборвал. «Да хоть Мильтонский орден преподобного Глеба Жеглова. Нам от этого ни холодно, ни жарко. А жарко нам от того, что на пулях написаны проклятия на языке мертвых». «И что это значит?» «Как минимум то, что их автор знает этот язык. А таких людей и нелюдей сейчас едва наберется 500 на весь средний мир», — глубокомысленно пояснил Александр. Потом прикрыл глаза и начал загибать пальцы. Верховные ведьмы, мертвые колдуны, охотники на тех и других, боевые некроманты. Шаман открыл глаза и удивленно вскинул брови. «Черный Рэй», — после долгого молчания озвучил общую мысль Дима. И голос его прозвучал как выстрел. В наступившей тишине было слышно, как с шипением срастаются раны Ирины и как ожесточенно бьет по полу хвост кота. «Ну, и с чего мне начинать поиски?» – спросил в воздух батюшка, не сводя глаз с оживающей напарницы. «Идти Рэя вашего трясти?» «Во-первых, Рэй здесь точно ни при чем. Он так не поступит. Но может знать, кто это сделал. Во-вторых, ты еще не умеешь драться, как страж. А вот Рэй, кстати сказать, может многому тебя научить, если захочет». «Саша, а почему ты думаешь, что он здесь ни при чем? Он же и мертвый колдун, и некромант, и на ведьму охотился», — недоверчиво протянул священник. «Я не думаю, я знаю», — пресекая спор, взмахнул рукой Александр. А Дима элегантно обернул пушистый хвост вокруг себя и пояснил Денису, как что-то само собой разумеющееся. «Шаман. Шаманы знают». Тем временем оба духа почти одновременно закончили реставрировать Ирину и в ожидании платы замерцали перед Руфью, которая грубыми нитками сшила переломанные крылья ангела и теперь смазывала их густой зеленой мазью с запахом болотной тины. Женщина тяжело вздохнула и снова порезала руку, отдавая кровавую плату своим молчаливым помощникам. Духи погрузились в разлитую на каменном круге кровь и выстудили ее до состояния льда. Потом засветились изнутри красным светом и медленно погрузились обратно в алтарь. Александр подошел к Верховной, взял ее за руку и зашептал слова заговора. Легкими движениями шаман смахивал капли крови и продолжал шептать. Почти сразу кровь перестала выступать и запеклась на рубцах, как будто с момента пореза прошло уже несколько дней. После этого к Руфи подошел на задних лапах Дима, бесцеремонно отобрал руку ведьмы у Александра и принялся усердно ее тереть своей мягкой пушистой лапкой. Шаман вернулся к стене и кивнул Дионисию, чтобы тот внимательно смотрел. Дима продолжил свое занятие, и вскоре от шрамов не осталось и следа. Ведьма с недоверием потрогала свою гладкую кожу и спросила у кота. «Как ты это сделал, странник? Я призывала духов уже раз 20, а значит, и шрамов там было около сотни. А сейчас их нет совсем, ни одного». Дима довольно улыбнулся в усы и хитро подмигнул. «Страннику доступно то, что кануло в бездну времен задолго до наших дней. И кое-чему из этого я могу научить и любопытных, и падких до красоты ведьмочек». «Но не за бесплатно», — усмехнулась Руфь. «Фиг бы ты стал так изредка заходить, хитрец хвостатый. Торгуешься, как тетя Соня с привоза». «Кто? Я?» — «Да не в жизнь!» «Да как ты могла так подумать обо мне?» – возмутился Дима, но руку ведьмы не отпустил. Потом в бездонных, словно вселенная, глазах кота заплясали искры веселья, и он резко сменил тон и по-деловому продолжил. «А правда, как догадалась?» «Впрочем, всегда уважал умных женщин. Конечно же, услуга за услугу. Научите со своими девчонками Дэна основам магии, а я научу вас сводить шрамы. Без малейшего следа даже самые старые». «А почему сам его не поучишь?» «Поучу, но другому. Ученик всегда несет отпечаток своего учителя. Чем больше отпечатков, тем многограннее талант ученика. А Денис должен стать универсальным специалистом. Во всем. Его начальник нас очень сильно об этом попросил». «Хм, и кто у нас начальник?» Подражая интонации известного киногероя, спросила Руфь. Дима ехидно улыбнулся и с напускной простотой ответил: «Сатана». «Так Денису эмиссар?» Удивленно уставилась на батюшку ведьма, и тот виновато пожал плечами. Дима наконец отпустил ее руку и самодовольно добавил: «Эмиссар. И один из возможных кандидатов на роль всадника апокалипсиса». «Но что он? Ты, мать, еще с пухом близко не знакома. Вот где настоящее адское отродье. Реально чумовой кошак. Совсем без тормозов и с двумя хвостами. Ураган на лапках. Скольких он затыгадыкал? Жуть!» Ведьма перевела взгляд на Александра, и он нараспев проговорил: «Четыре всадника плывут на своих мертвых лошадях, и трубно ангелы поют на опустевших площадях. Раздор летает меж людей, и брата убивает брат. На бледном, мертвенном огне смерть едет от небесных врат. Конь у чумы еще белей, как кости павших на полях. На страшном вороном коне резвится голод в закромах». Руфь покачала головой и спросила у шамана: «Девчонку сейчас хотите забирать? Ей бы еще несколько дней отлежаться. Ну так, по человеческим меркам. Да и сатаниста обучить азам не помешает, чтобы мои ведьмы его не засмеяли». Денис недовольно засопел и обиженно пробурчал: «Я не сатанист, я священник, хоть и покойный». «Час от часу не легче», — сплеснула руками ведьма. «В вашей компании хоть кто-то нормальный есть?» «Нет», — самодовольно протянул Дима. «Даже ведьма у нас ненормальная. Дружит со стражем миров и украдкой ходит то в церковь, то в мечеть». Руфь покраснела и отступила на шаг. Потом аккуратно подняла с пола одну из пуль, посмотрела на нее вблизи и сразу же откинула от себя. «Не уверена, что это важно, но я, кажется, знаю, кто так замысловато и крепко наложил проклятие». Повисшую в зале тишину можно было резать ножом и мазать на хлеб. «Ну, и кто же этот недальновидный деятель магического промысла?» — тщательно подбирая слова, спросил Дима и в нетерпении ударил по полу хвостом. «Объявлялся тут недавно один охотник на ведьм. На галку нашу напал. Ну, которая на казачку похожа, может, помнишь? Так вот, он в нее такими же пулями стрелял. Охотника-то мы спеленали и упырям на корм отдали. Но ни оружия, ни сообщников его не нашли. Хотя Варвара Матвеевна искала очень старательно. А уж у нее хватка-то, ого-го. Мало того, что урожденная ведьма, так еще и майор юстиции в отставке. Так вот, охранник этот кричал, что его спасет какой-то бес малой или малый. Может, это он и есть? Но проклятия на пулях точно такие же, мертвые». «Ну, раз теперь мы знаем имя, то и пообщаемся с этим малым в ближайшее время», — улыбнулся Александр. Дима азартно потер лапки и непроизвольно выпустил когти. «Ну, так что, идем искать?» — поднялся на ноги Денис, и вслед за ним встал шаман. «Нет, святой отец, нет. Не дело бросаться в бой, очертя голову, тем более, когда время терпит», — покачал головой Александр и повернулся к Руфи. «Светлая, могу ли я тебя просить пустить на постой Ирину и Дениса? Заодно и присмотреть, а другого научить пониманию основ колдовства. «Конечно, тем более, что про девчонку я сама вам предложила. А инициатива, как известно, ай-яй-яй, инициатора». Все засмеялись этой нехитрой шутке, а Руф принялась собирать с алтаря свое имущество. Огромное количество разных склянок, тюбиков, заколок и медикаментов без труда влезло в маленькую сумочку, так и не сделав ее полной. Дима удрученно покачал пушистой головой и нарочито громким шепотом обратился к Денису. «Вот что это за древняя женская магия, когда в маленькую сумочку помещается огромная куча примочек, гораздо больше, чем сама сумочка? И зачем человеку носить с собой 5 цветов помады? Зачем? Хотя представь себе, Нина даже в виде призрака умудряется наводить красоту. Вот как это так? Вот что это за... Хвоста не приложу». Руфь сделала вид, что не слышит, и предложила по-быстрому перебраться к ней домой. Присутствие на капище двух стражей, мертвого попа и полумертвого ангела, остальные ведьмы круга могли не понять и вряд ли бы одобрили. Светлая и уютная квартира Руфи походила на логово ведьмы не более, чем резиденция Папы Римского. Хотя комната для приема посетителей и поразила Дениса до глубины души своей обстановкой в виде истуканов и камней, но даже в ней не чувствовалось никакого зла. Весь колдовской антураж был нужен только для убеждения клиентов в том, что им попался настоящий специалист своего дела. Руфь показала мужчинам, где кухня, и отправила их делать бутерброды. А сама взялась отмывать так и не пришедшую в сознание Ирину от крови и грязи. На кухне Александр достал из воздуха короткий римский меч и, лихо кромсая им колбасу, принялся объяснять Денису вынужденную отсрочку боя. «Не спеши бежать и шашкой махать. Ты уже раз отказался от обучения. И что? Бес едва не положил вас обоих на том перекрестке. Ты должен сейчас охранять и учиться. Учиться лечить и калечить, постигать свою силу и защищаться от чужой. А мы за это время выясним у живых и у мертвых, кто такой этот малой и что он имел сказать своим нападением». Денис открыл рот, чтобы возразить, но задумался, сник и сокрушенно покачал головой. «Пожалуй, ты прав. Я даже КМБ не прошел, а уже лезу в бой. Глупо как-то. Но прошу, не убивайте беса без меня. Я должен сам ему отомстить. Сам. Хорошо?» «Священник хочет отомстить?» Едва не подавился от удивления, утащенный под шумок со стола колбасой кот. «На как же непротивление злу, а милосердие? Все прощения в конце-то концов». Денис, чувствуя справедливость слов Димы, растерялся и не смог возразить. Шаман в это время заваривал любимый смородиновый чай и украдкой посмеивался, уже прекрасно понимая, куда клонит друг. «Так ты, Дмитрий, думаешь, мне стоит простить нападение, чтобы не привносить в работу эмоции?» «Да, я по сану должен прощать обидчиков, но ведь Иринка моя любимая женщина, и я не могу прощать того, кто хотел ее убить. Вот как мне быть? Скажи!» Денис внимательно смотрел в глаза кота, ища в них ответ на давно мучивший вопрос. Дима пожал плечами и пояснил, как само собой разумеющееся. «Только прощение даст тебе внутреннюю силу, которая так необходима стражу. Но прощение должно быть искренним, от души. Не поверхностным, а настоящим, выстраданным и чистым, без горчинки сожаления, что обидчик не наказан. А потому, Денис, прежде чем прощать, найди и убей. Развей эту тварь по ветру, чтобы другим было неповадно нападать на стражей. Но после этого обязательно прости. Обязательно». «Скажи, святой отец, твое распятие еще пригодно к бою?» — спросил шаман, отхлебывая чай. Денис достал из-за пазухи большой крест, застрявшими в нем пулями, и внимательно его осмотрел. Потом покачал головой, спрятал артефакт обратно и ответил убитым голосом. «Не думаю. Пули повредили тело спасителя. Я беззащитен, а Кеданиил предо львами». «Вот видишь, рвешься в бой. укоризненно покачал головой Дима и тут же обратился к шаману. «Может, попросим новый крест у отца Михаила? У него нательный, кажется, чуть меньше, чем у Дениса на могиле, как и положено бандиту». «Дельная мысль, товарищ комиссар, дельная». «У меня бывший ученик живет недалеко отсюда, Виталик. Можно обратиться к нему», – возразил Дионисий. «По идее, должен помочь. Он знает о жизни после смерти». «Да откуда он это может знать? Скорее, просто верит. Или я не прав?» – лениво спросил кот, намывая лапкой пушистую мордашку. Но от священника не укрылось, что Дима напрягся в ожидании ответа, как натянутая струна. Как и Александр. Денис засмеялся и хлопнул рукой по колену. «Дима, Саша, да бросьте вы, Виталька свой. Просто так вышло, что он и в аду побывал при жизни, и с сатаной случайно познакомился. Да и о нашей с ним дружбе тоже в курсе. Я ведь даже умер у Витальки в квартире. Он точно вне подозрений». «Конечно же вне, о чем речь? Всего-то, точно знает о загробной жизни и бывал в аду. Коневидаль, знает, что ты священник, дружишь с дьяволом. И может предположить, что за это ты попал в ад. И потому пожелать твоей смерти во искупление грехов. Допустим, если случайно встретил на улице и узнал. Священники и бесы видят истинный лик. Их этим мороком с новой внешностью Гота не проведешь. Ну а попу с бесом договориться никогда не было проблемой. Бесу с попом, кстати, тоже. Как тебе такой, детективчик?» «Не очень, если честно», – сник Денис и отпил поставленный перед ним чай. «Я привык доверять друзьям». «Это похвально», – кивнул головой, соглашаясь с ним шаман. «Хорошая привычка, но не забывай, что ты стал другим. И для друзей тоже. Твой Виталий мог организовать это нападение только затем, чтобы наставник умер еще раз, но уже насильственной смертью, и как итог получил больше шансов попасть из ада в рай». «Но ведь у меня срок службы – вечность». «А вот это он может и не знать. А то, что за дружбу с дьяволом попу положен ад, знает точно. Так что мой тебе совет, юный страж. Записывай в друзья только тех, с кем ты уже бился плечом к плечу». Голос шамана обволакивал и действовал как гипноз. Денис задумчиво смотрел на его старый потертый свитер, отслеживая узоры, которые прерывались дырками от меча и длинными подпалинами от огня. Потом тряхнул головой и с досадой бросил. «Так я и с вами еще не бился плечом к плечу. Может, вы тоже мне враги?» «Может», – кивнул Дима и поднял двумя лапками маленькую кружку с молоком. С удовольствием из нее отпил, залихватски вытер усы и продолжил. «А ты что, нас уже не рассматриваешь как опасность?» «Зря. Я мог покуситься и покусаться, чтобы вновь стать для Нины единственным близким человеком. Саша мог натравить беса, чтобы ты точно не стал всадником апокалипсиса. Покушение не удалось, и мы теперь втираемся в доверие». «Лихо?» «Лихо. Привыкай быть всегда на стороже, дядя Денис. Ты теперь снова на войне, и это навсегда». Дима прав. Доверять нужно очень осторожно. И именно поэтому, святой отец, я обращусь за помощью к тем, кто точно на моей стороне. У Михаила попрошу креста, а у Рея выяснить про малого. Мы с ними целое кладбище повторно упокоили. И потому в этих двоих я уверен. Не так, как в Диме, конечно, но все же. А ты, товарищ комиссар, на лаврах не почивай, а расспроси обитателей Верхнего мира о Виталии. Вдруг кто что слышал или знает. Кот молча прикрыл глаза и продолжил молочничать. «А может, мне об этом малом спросить у Коли?» — радостно воскликнул Денис, но шаман его мягко остановил. «Ты забываешь, что Люцифер теперь тебе не просто друг, но еще и начальник. А начальство лишний раз не беспокоит. Теперь только сам». Высокий многоквартирный дом, в котором жил некромант Черный Рей, стоял в конце широкой и прозрачной из-за отсутствия листвы и снега аллеи. В лучах заходящего солнца он переливался разными цветами, словно редкий драгоценный камень. смотрится, как свет в конце тоннеля», — машинально подумал Дионисий, с неохотой бредя на поклон к мерзкому старику, осквернителю могил. В том, что Рэй именно старик и непременно мерзкий, батюшка даже не сомневался. Но когда до дома оставалось не более сотни шагов, Александр легонько тронул священника за локоть и подвел к скамейке, на которой сидел худощавый мужчина средних лет, с приятными чертами лица и благородной сединой. Он был одет в черный костюм-тройку, а на голове красовалась щегольская, но немного старомодная шляпа. Франт неспешно поднялся навстречу, молча пожал руку Александру и вопросительно посмотрел на Дениса. «Знакомьтесь, мужчины». Голос шамана звучал ровно и без эмоций. «Рэй Блэк, черный маг и некромант. Мой бывший ученик. Денис, священник, эмиссар дьявола и мой будущий ученик. Уверен, вы уже достаточно слышали друг о друге». Денис первым протянул руку, и Рэй крепко ее пожал, но не отпустил, а сразу же посмотрел в глаза. Легкая, еле заметная мигрень дала понять Денису, что его мысли пытаются прочитать. Помня совет бывшего комиссара, Денис представил вокруг себя огромную, уходящую к облакам кирпичную стену. И мигрень тут же прошла. «Был бы здесь Дима, он бы предложил вас покрасить серебрянкой и поставить прямо на аллее в качестве групповой скульптуры», — тихо сказал Александр и без приглашения сел на лавку. Рэй усмехнулся, отпустил руку священника и уселся слева от шамана. Денис сел с другой стороны. «Не буду ходить вокруг да около, Рэй. Нам нужна твоя помощь. Мне и двум стражам-охотникам». «Не ходи, шаман, не ходи. Я знаю и про Дениса, и про Ирину, и про покушение на них. Что ты хочешь от меня, крестоносец?» «Знаний. Меня интересует бес по имени Малой. Или Малый. Любая информация о нем. Почему на земле, чем тут занимается? Почему напал и какой силой обладает? В общем, все, что сможешь узнать. И еще. Прошу тебя научить Дениса драться с темными. Драться и побеждать. Возьмешься?» «Возьмусь», — на удивление легко согласился чернокнижник. «И про беса, кого надо, расспрошу. И тренером побуду. А за это прошу сделать мне ровно 100 защитных амулетов от ангельских. И столько же от адских. Это моя цена. Или да?» Или нет? «Я готов принять твои условия, колдун», — пожал плечами Денис. «Но я не умею делать амулеты. Да и прямо сейчас не смогу стать твоим учеником. Мне нужно найти и наказать беса». «Амулеты сделаешь, как научишься. А без меня ты никакого беса не накажешь, поп. Ты слаб и самонадеян. Впрочем, все бессмертные поначалу такие. Себя нужно прочувствовать и принять, а это непросто». «Рэй прав», — вмешался в разговор Александр. «Тебе нужны его уроки. Раз уж так вышло, что сила ада первая нашла выход, ты должен научиться ей управлять. И темный колдун для этого самый лучший учитель. А уж с этой силой можно и на месте махнуться». «Зачем он тебе, шаман? К чему тратить время на того, кто однажды может уничтожить мир?» Пытливо глядя в глаза Александру, спросил Рэй. «Чтобы в мире было больше добра, его просто нужно брать и делать. А если в мире будет добро, то он выстоит перед любой угрозой, перед любым всадником. Я и тебя когда-то взялся учить, хоть и знал, что наши пути разойдутся. Когда ты сможешь начать обучение, некромант?» «Ночью. У меня сегодня еще пара посетителей и один сложный ритуал. Все это будет интересно будущему стражу. Жду вас после захода солнца». Колдун поднялся со скамейки, давая понять, что разговор окончен. В этот раз обошлись без рукопожатий. «Любопытно, а какие у некроманта могут быть посетители?» Глядя в спину будущего учителя, спросил Денис. «Разные, так же, как и у меня. Кто-то просит помощи, кто-то счастья, а кто-то чужой смерти. Рэй всем помогает, Но вот цена зачастую оказывается для людей неподъемной. За неположенное счастье он забирает положенное. А за жизнь может забрать жизнь. Но почему ты его не накажешь и не спасешь тех, кого хотят убить? Я не добро, чтобы всех спасать. Я справедливость. А наказывать Рэя мне не за что. Он ничего не нарушает и никого не обманывает. Он только помогает людям сделать выбор. Ведь если один человек решил убить другого, то все равно убьет. Заговором или ножом. Это уже не важно. Важен сам факт. Саша, а куда мы пойдем теперь? Назад, к Руфи? После долгого молчания спросил Денис. Нет, забежим к тебе на старую работу. Улыбнулся уголками губ Александр и подставил худое бледное лицо под яркие солнечные лучи. «Мать, настоятельница!» Отец Михаил расплылся в улыбке и аккуратно тронул за плечо высокую полную монахиню, с которой в этот момент разговаривал. «Прости, пожалуйста, позже договорим. Кажется, друг мой давний в храм зашел. Пойду я к нему, чую, что неспроста это. Видать, помощь какая понадобилась». И больше не глядя на собеседницу, отец Михаил поспешил навстречу гостю. «Рад тебя видеть, Саша. Чем могу помочь?» «Добрый вечер, священник», — улыбнулся Александр и крепко пожал протянутую широкую ладонь. «Распятие нужно. Настоящее, сильное, не наводил. Для твоего бывшего коллеги. Его распятие в бою повредилось, а без креста ему никак. Выручи, будь добр». «Что значит для бывшего коллеги? У меня было две жизни и две судьбы. Какую ты имеешь в виду?» — насторожился поп. «Священник Растрига или бывший бандит?» «Священник, священник», — успокоил его Александр. «Только не Растрига, а мертвец. Уже почти полгода как мертвец. Могу познакомить, он у ворот храма стоит». «Не понял, опять у мертве?» — опешил Михаил и резко затряс головой, отчего стал похож на разъяренного буйвола. «Нет, всего лишь сосланный в ад, но не лишенный сана батюшка. На службе у сатаны», — тихо засмеялся шаман. «Всего-то делов. А здесь он ловит беглецов из ада, подвергает их обструкции и возвращает домой, к огорченному побегам сатане. Так что нам он не враг, а скорее коллега и младший товарищ». «Но раз не может зайти в храм, значит, все-таки без?» «Он может, но не хочет без разрешения. Понимает всю неоднозначность ситуации. Слуга двух господ. Так что, разрешишь войти?» «Если сможет, значит, и я ему буду рад. А если дьявольского в твоем друге больше, то и делать ему тут нечего». «Денис, будь любезен, зайди», — мысленно попросил Александр и встал лицом к двери. Собеседник хмыкнул и повернулся вслед за ним. Через несколько мгновений огромная дверь в храм бесшумно отворилась, и на пороге остановился, нерешительно крестясь, щуплый подросток в свободной черной одежде и высоких армейских ботинках. Михаил недоуменно посмотрел на Гота и хотел было уже возмутиться неуместной шуткой Александра, как вдруг увидел настоящий облик Дениса. Взгляды двух священников встретились. «Отец Дионисий?» – удивленно вскрикнул Михаил и быстрым шагом пошел навстречу гостю. «Миша?» Гот помотал головой, словно отгоняя наваждение, и тоже побежал вперед. Гороподобный Михаил сгреб тщедушное тело Дионисия в объятия и поднял его сантиметров на 30 от пола. «Денис! Да ты! Да я! Как же я тебе рад!» «Отец Михаил, ты мне так компаньона придушишь!» — смеясь тронул священника за руку шаман. Михаил смутился и бережно поставил Дениса на пол под удивленными взглядами монахинь и прихожан. «И я тебе рад!» — с хрипом ответил Дионисий. «Рад, что у тебя получилось спастись самому и стать спасателем для других». «С Божьей помощью и твоими руками!» — с теплом глядя на эмиссара, громко проговорил Михаил. «Мужчины, давайте куда-нибудь уйдем. Вижу, вам есть о чем поговорить по душам, но другим об этом знать вовсе не обязательно». Шаман был, как всегда, убедителен. Михаил увел друзей на внутренний, закрытый дворик храма с широкими чищенными дорожками и торчащими из сугробов пихтами. Там в просторной дощатой беседке и расположились втроем два стража и два попа. «Саша, Саша, что же ты мне раньше не сказал, за кого просишь? Я для отца Дионисия все что угодно сделаю. Ведь это он меня к вере привел. Если бы не он, я бы уже давно в гиене огненной огребала за молодость свою, беспутную. Впрочем, без тебя бы тоже. Вот видишь, тебя я от ада спас, а сам туда все же загремел», — грустно развел руками Дионисий. «Хотя не пойму, если бы я с Колей не подружился, то и в ад бы не попал. Или наоборот. Попал бы за другое, но уже без помилования и особых условий». «Коля — это кто?» — непонимающе склонил голову на бок Михаил. «Коля — это...» — задумался над ответом Денис, справедливо полагая, что правда может не понравиться старому приятелю, а ложь он почувствует с полуслова. Но ситуацию спас Александр, многозначительно хмыкнув и рассудительно заметив. «Коля — это Николай. Так что там с распятием? Нам нужны хорошие, сильные артефакты. Другими бесов не взять». «Да само собой помогу. И распятие дам, и святой воды, и еще что скажешь. Чем могу, всегда помогу. Вам срочно?» «Нет», — сказал Денис. «Да», — сказал Александр. Мужчины дружно рассмеялись, и шаман пояснил Денису. «Тебе сегодня еще идти к Рею на учебу. Поэтому нам и срочно. Нехорошо к такому учителю опаздывать». «Боюсь спросить, отец Дионисий, чему тебя будет учить колдун?» Но мне он показался на редкость порядочным мужиком. «Правильным и умным. Я бы у такого и сам чему-нибудь поучился. Помню, как он мечом крутит, будто перышком». Михаил потер переносицу, вздохнул и продолжил мысль. «Я бился с ним плечом к плечу, и этот бой уж никогда не забуду». «Ты знаком с Рэем?» – удивился эмиссар. «Воистину пути Господни неисповедимы». «И с Рэем, и с Димой, и даже с Пухом!» — улыбнулся Михаил и встал со скамейки, выдохнув облачко пара. «Пух меня тогда обшерстил немилосердно, и потом целый месяц все встречные собаки разбегались с воем. И почему-то гаишники стали сразу отпускать, даже в документы не глядя». «Потому что в иерархии Нижнего мира демоны всегда были выше оборотней». В спину уходящему Михаилу негромко пояснил шаман и повернулся к Денису. «Достойный ученик мудрого учителя. Поздравляю, настоящий батюшка, не канонный, но идейный». «Если бы он был настолько хорош, то вряд ли бы ты с ним познакомился, шаман. С чем он хоть к тебе пожаловал?» «Со смертью сына и с огромным желанием убивать», — грустно развел руками шаман. «А еще с раздвоением астральной личности. Может, ты и прав про его хорошесть. Но вот ведь в чем закавыка. С тобой-то я тоже знаком. А уж порядочность личного друга сатаны могут подтвердить сразу в трех мирах. Так что не считай меня индикатором зла. Жизнь, она не черно-белая, мой друг. Она...» «Серая», — перебил Денис. «Я разок уснул не вовремя и в сером мире оказался. А когда проснулся, то понял, что это был вовсе не сон. Нас с Колей тогда чуть фура не размазала. Коля вырулил, а водитель грузовика погиб. И жизнь серая, и смерть серая. А в чем разница, веришь, нет до сих пор, не пойму». Стражи немного помолчали, рассеянно наблюдая, как порывы ветра подхватывают с дорожек налетевший за день снег и кружат его в каком-то странном вальсе. Пара, они не выдыхали. «Саша, а как ты стражем и шаманом стал? Неужели ты правда крестоносец?» «Да, я участвовал во втором крестовом походе под предводительством своего дяди, короля Людовика VII. А как стал шаманом, это неинтересно. Про такое книжки не пишут». «А Дима? Не представляю, как можно согласиться стать котом. Что человека на это сподвигло?» «Самая малость, почти что блажь. С легкой, еле заметной ехицей», — ответил шаман. «Его за один день два раза убили. Тут согласишься хоть котом стать, хоть чертом, хоть его эмиссаром на земле. Денис пристыженно умолк, но тишину тут же нарушил хруст снега под сапогами, и на пороге беседки появился Михаил. В руках он держал 5×5, а в кармане топорщилась стеклянная бутылка. Священник довольно неуклюже уселся между друзьями и протянул шаману кресты. «Выбирай!» «А почему я, а не Денис?» – скинул брови Александр. «Кто просил, тому и принес». «Логично. Но выбирать будет Дионисий. Крест, что вы носите, это не только крест, что вы несете. Это еще и продолжение души. Тут важен личный контакт». «Как мне его выбирать, Саша?» Денис наклонился к Михаилу и внимательно смотрел на артефакты. «Закрывай глаза и бери, не глядя. Какой станет продолжением руки, тот и есть твой инструмент. Твой Эскалибур. И твой Санчо Панса. Да ты и сам все, что нужно, почувствуешь и увидишь». Денис послушно закрыл глаза и проверил все 5 крестов. Первый и четвертый жгли руку, а второй был настолько легким, что священник его и не почувствовал совсем. Пятый же был наоборот, очень тяжелым, будто ведро воды. И только третий лег в руку, как влитой. Дионисий, не открывая глаз, осмотрел свой выбор через серый мир, так же, как недавно давал силы Руфи, и пораженно замер. Вместо креста в его руке лежал мощный богатырский меч, по лезвию которого бегали красные и зеленые огни. Денис открыл глаза и еще раз посмотрел на крест. Это было простенькое медное распятие, какие обычно кладут в гроб к умершему. И только зеленый отлив меди давал понять, что изделие очень старое. Второй крест был серебряный и, судя по яркому блеску, сравнительно новый. «Все-таки наводил. Знать поэтому я его и не почувствовал», – подумал Денис, – «что силы в нем еще не появилось». Пятый крест тоже был медный, как и третий, но что-то в нем отталкивало даже на физическом уровне, будто бы рука коснулась слизи или грязи. «Наверное, прежний владелец нагрешил немало», – сообразил Денис. «Хоть и говорят, что крест грехи не собирает, а искупает. Но, наверное, этому все же досталось от их владельца». Но интереснее всего выглядели первый и четвертый кресты. Они были золотыми с россыпью драгоценных камней. «Интересно, почему же они так жглись? Мне теперь нельзя касаться драгоценностей? Или дело в самих крестах?» Думая так, Денис осмотрел кресты из серого мира и сразу увидел на них кровь. Чужая боль едва не захлестнула стража, налетев порывом ветра. Но на помощь пришел шаман, обычным щипком вернув Дениса к реальности. Встряхнувшись, как после холодного душа, эмиссар с опаской посмотрел на проклятые золотые кресты и решительно протянул руку к распятию. «Можно?» – с запозданием спросил он у Михаила и кивком на третий крест обозначил свой выбор. «Бери, бери!» – махнул рукой в ответ бывший ученик. «Ты же берешь на благое дело, а значит и во славу его. А распятие, кстати, с историей. Мне его вчера в селе отдали. Новые хозяева старого дома ремонт делали, а оно под окном лежало, в тайнике. Я после службы старушек расспросил про старого хозяина того дома. Говорят, дедушка старенький жил, от хвори лечил. Ну, думаю, понятно, знахарь деревенский. Ясно, как умер, спрашиваю у них. Говорят, что нашли его сидящим на полу с посохом в руках. И посох этот был направлен на дверь. А земля у крыльца была словно вспахана, но дверь целая. То есть дед до последнего держал оборону и не пустил кого-то в свой дом. Думаю, что дед был очень непростой. Очень. Спасибо, Миша. Думаю, что не дед это был, а старец. Спасибо Бог тебе за такой подарок. Надеюсь, что спасет. А, вот еще, держи. Михаил достал из кармана стеклянную бутылку и протянул ее Денису. «Тут святая вода. Мне ее подарил один прихожанин, говорит, что привез из Дамаска, из собора Святой Девы Марии. А потом еще целый месяц рассказывал, как ему там все понравилось. Саша, а ты не бывал в тех краях? Говорят, там много святынь. Ну, или мест силы, по-твоему?» «Был разок, еще по молодости. С дядей ездили. Места красивые, но мне там не понравилось. Спасибо, святой отец. Извини, но нам пора. Первым с Михаилом попрощался шаман, потом к нему подошел Денис. В момент рукопожатия десятки разрозненных видений пронеслись перед глазами в Дионисии. Будущее в этих фрагментах сменялось прошлым, а настоящее прерывалось мыслями и чужими голосами. Голоса стонали и выли, шептали и кричали, превращаясь то в младенческий плач, то в старческое требежащее завывание. Михаил понял, что Денис, специально или нет, но залез к нему в голову и увидел там лишнее. То, что священник предпочел бы никому не показывать. Он скомканно попрощался и быстро ушел прочь, оставив друзей в беседке одних. Дионисий вытянул руки перед собой, сжав ладони тыльными сторонами. Вцепился кончиками пальцев в края реальности. Напрягшись, он с треском разорвал ее до серости междумирья и мысленно потянул оттуда что-то темное. Из образовавшейся дыры тут же вышел седой бородатый черт в замызганной рясе и лаптях на босы копыта. В руках он держал кружку кофе и книгу про прикладную бесологию. «Господин всадник!» — с обидой в голосе обратился черт к Дионисию. «Зачем так жестоко выдергивать-то? Можно же просто вслух позвать, и я явлюсь. Любой храмовый бес сочтет за честь помочь другу хозяина». Денис пропустил замечание мимо ушей и требовательно спросил. «Что здесь происходит? Что ищет в этом монастыре мой друг и почему не хочет делиться тем, что знает? Что тебе известно об этом?» Бес переступил с ноги на ногу, помолчал, но так и не дождался приглашения сесть. Тогда он тяжело вздохнул, покосился на шамана, потом почесал под бородой и степенно пояснил. «Правду ищет батюшка Михаил, правду. Он же хоть и приходящий поп, а видит, что тут многое не так, по-злому. А оно по-другому и быть не может, с того ведь и живем. Монастырь-то ведь, господин садник, женский. Ну, ты сам понимаешь, физиология ведь не девка на сеновале, ее не обманешь. А Михаила давненько уже начал подозревать нашу матушку-настоятельницу в кое-каких грешках. Да боится огласки лишней, кабы на них попов то бишь. Охоту миряне сгоряча не начали. Да чтобы людей от церкви не оттолкнуть. Хочет по-тихому все решить, без шума. Приказываю тебе следить за Михаилом и оберегать его от любых угроз. Что-то недоброе против него эта настоятельница замыслила. Защищай его». Распорядился Денис и хлопнул в ладоши. Бес растаял в воздухе. «Извини, Денис, что лезу не в свое дело, но так себя вести с ним нельзя. Бес тебе не раб, а помощник. Тем более этот. Он искушал здесь монахинь задолго до твоего рождения, а ты ему приказываешь. Нельзя так. А как мне с ним общаться? Ведь это же его стараниями монастырь превратился в рассадник порока. Что мне ему за это? Когор налить?» «Мог бы и налить. Если бы он Михаилу намеки не подкинул, настоятельница давно бы наломала таких дров, что снова кровь могла пролиться. Да, бес это сделал не из доброты, а для своего удобства, но сделал. И его вины в том, что тут происходит, вовсе нет. Это исключительно заслуги людей. Так что будь изначально добрым, даже к самому лютому злу. Мы с тобой, кстати, тоже не образец человеколюбия». «А с нами-то что не так?» В голосе Дениса прозвучала обида. «Напомнить, кто карася отметелил до кровавых брызг?» — захохотал шаман. «Не надо, помню», — понуро ответил Денис и встал с лавки. «Пойдем к колдуну, пора уже мне ума набираться. Надоело дурачком себя чувствовать». «Ты не дурачок. Ты просто заново узнаешь этот мир. Поверь, и я, и Рэй, и Дима, все мы сначала мерили вечность привычками смертных. Это пройдет с опытом. А его-то уже набрался немало, за один только сегодняшний день. А уж что будет дальше?» Денис тяжело вздохнул и пошел из беседки по направлению ворот под хруст тонкого слоя снега. Александр немного задержался, окинув взглядом сияющий в заходящих лучах купол высокой белокаменной колокольни. А потом опустил правую руку вниз, махнул кистью влево-вправо, будто метелочкой, и пошел догонять Дениса. не оставляя следов на снегу. Парк стремительно погружался в сумерки, накидывая на себя темноту, как девушка накидывает на плечи модную шубку. И как разгораются от этого ее глаза, так же и разгорались фонари на широкой аллее. Черный Рэй сидел на скамейке и листал какую-то огромную старинную книгу с готическим тиснением на корешке. Снег, медленно кружась, ложился ему на поля шляпы и на огромные страницы книги. Ложился и не таял. Некромант сдул снег со страниц холодным неживым дыханием и продолжал читать фолиант. Когда шаман и священник подошли к нему вплотную, Блэк с сожалением захлопнул книгу и, не поднимая глаз, жестом предложил им сесть рядом. «Малой, бес из отряда Мамоны. Глуп, но изворотлив. И силен», — глядя под ноги, заговорил Рэй. «На земле находится нелегально, потому как несколько лет назад сбежал из ада. Здесь пытался устроить охоту на светлых ведьм, думая этим выслужиться перед хозяином. Помогал ему в этом придурок из людей, но охота как-то сразу не задалась. Девчонки нашей Руфи быстро скрутили этого компаньона и, не заморачиваясь, кормили его болотным упырям. Наказание малой получил за неудачную сделку с душой то ли попа, то ли врача. Скорее всего, попа, но точно не знаю. Да это и не важно. Важно, что Люцифер выслал его в такие глубины Нижнего мира, о которых не каждый старожил знает. А малой сумел оттуда бежать. Вот и все, что я смог выяснить, шаман. А теперь уходи. Мне пора учить охотника охоте. Думаю, что 1-2 раз для него будет достаточно». «И малой решил не ждать, когда я его найду и напал первым?» – развел руками всадник, но ему никто не ответил. «Спасибо, Рэй». Александр встал со скамейки, и вслед за ним поднялись чернокнижник и поп. «Не благодари, я делаю это не для тебя», – заносчиво ответил Рэй, но руку подал первым. В это время из-за поворота аллеи вышел Дима в кошачьем обличии. Он шел на задних лапах, закинув за плечи воображаемый пиджак, и громко напевал. «Под звуки вальса плавные я вспомнил годы славные, знакомые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учительница первая моя». Рэй тяжело вздохнул, закатил глаза и, грубо взяв Дениса за руку, пошел в сторону дома. Дима ловко запрыгнул на скамейку, закинул ногу на ногу и заботливо расправил свой пушистый хвост. Шаман ему не мешал, зная, что такая долгая подготовка всегда предшествует интересному рассказу. Кот тем временем закончил усаживаться и, шутя, козырнул Александру. «Ваш броди, господин поручик, красный комиссар Ребров из рейда по яблочным местам вернулся. Разрешите посплетничать?» «Судя по твоему довольному виду, вылазка в кущи Верхнего мира удалась. Рассказывай, как там райские яблочки? Что сумел выяснить о Виталии?» «Удалось, еще как удалось. Ты даже не представляешь, до чего бывают болтливыми девчонки-ангелы из архива Небесной канцелярии. И нужно-то всего ничего. Букет живых цветов и мой неповторимый шарм». Кот картинно по-гусарски крутанул усы и повернулся в профиль, очевидно демонстрируя другу этот самый неповторимый шарм. «Вот узнает Нина про такие методы добычи полезных знаний, ох и потреплет она тебя за пушистую шкирку», — покачал головой Александр. «Нина все знает, но служба есть служба. И милая это понимает. Итак, что я сумел выяснить? Виталий. Батюшка. Член закрытого церковного ордена по изгнанию бесов и прочей нечисти. Холост. Не судим. В порочащих связях и замечен. И еще каких. Он был направлен для изгнания беса из тела женщины, которая была ему не просто знакома, а оказалась любовью всей жизни. На этом бес святого отца и подловил, когда читка пошла шиворот на выворот. Тогда и была предварительно заключена сделка о передаче души священника в собственность ада, вместо души одержимой. Одержатель, то есть бес, доставил Виталия в ад для подтверждения своих полномочий. которые сатана не подтвердил». «Хм, ну еще бы», — улыбнулся шаман. «Праведник в аду — это же ему как пощечина. Душа, которая принадлежит, но не подчиняется. Сложно придумать, чем еще можно так разозлить сатану». «Да-да, а душа оказалась еще и учеником отца Дионисия, с которым дьявол на тот момент уже успел подружиться. Вот ты в курсе, что Денис удержал его от мирового катаклизма?» «А он удержал. От него. От того самого кота. Кота. Фу, ненавижу это слово». «Не отвлекайся. И да, я в курсе. Дьявол тогда чуть не вернул на землю миллионы грешников. Но благодаря Дионисию этого не случилось. И еще много чего не случилось». Александр силой мысли собрал из снега большой шар, на котором тут же проявились выступы материков и провалы океанов. После чего поднял его в воздух и взорвал одним взглядом. «А почему я этого не знал? Почему мы не вмешались? Почему не готовились к концу света?» «Потому что я верил в Дениса тогда ничуть не меньше, чем верю в него сейчас». «Так что ты еще интересного узнал, хвостатый агент Реввоенсовета?» Дима помолчал, выдохнул облачко пара и, сдерживая эмоции, продолжил. «Так вот, сатана сделку расторг. Беса из женщины забрал и в качестве компенсации обещал содействие в искуплении ее грехов. Короче, всем причинил долго и счастливо. Всем, кроме своего не очень умного сотрудника. Его за дурь несусветную Люций сослал далеко, но ненадолго. Ненадолго это потому, что то и Шлемазл имел счастье сбежать, как молоко у худой кухарки. А нам осталось узнать, мой дорогой страж, только имя этого бегунка, чтоб ему стало грустно». Принимая правила игры, шаман ответил с таким же нарочитым одесским акцентом. «Господин комиссар, шо вы делаете мне немножко беременный мозг? Его зовут Малой, тут и к тете Саре не ходи, чтоб ей долги возвращали раньше, чем берут». «Вот это поворот», — удивился кот и замолчал. Потом недовольно дернул шкиркой и с раздражением уточнил. «Ну а зачем тогда было отправлять меня на разведку в Верхний мир, если ты знал, что они знакомы? В чем смысл?» «Я не знал. Ты рассказал про Виталия и какого-то беса. А Рэй — про Малого и какого-то попа. Поверь, свести вместе два ваших рассказа было совсем несложно». «Логично. Так что, идем брать за лацканы Виталю?» Уши на кошачьей голове встали домиком, а хвост принялся беспокойно колотить по лавке. «Нет. Нам не в чем его обвинить. Виталий не сделал ничего плохого. Да, знаком с Малым. Да, знаком с сатаной. И больше ни одного «да». Ничего из этого не запрещено. Даже мы с тобой знакомы с еще более страшными людьми и не людьми. А обвинение? Несложно сделать белый платок грязной тряпкой. Сложнее будет эту грязь убрать, если она не заслужена. Нет, мой друг, не нужно спешить с обвинениями. Тем более, что пока Рэй и Руфь воспитывают из Дениса стража Дионисия, мы можем во всем спокойно разобраться. Да и давно пора заняться своими прямыми обязанностями. Общаться с людьми и спасать мир. Сейчас еще не очень поздно. Думаю, что мы вполне можем наведаться к Вере Владимировне и узнать, какого же такого черта она видела ночью в своем окне. И объяснить ему, что нехорошо за бабушкой подглядывать. «Какого, какого?» – недовольно засопел Дима. «Рыцаря Тевтонского в рогатом шлеме!» «Бабка, лястый плявкий круг!» «Тогда уже сразу спасательный жилет и баллон с кислородом!» – усмехнулся бывший крестоносец и устало потер виски. Хозяйка отнеслась к позднему гостю весьма настороженно. Но когда Александр напомнил ей, что силы зла шалят именно ночью, немного успокоилась. Огромный трехкомнатный дом поражал своей добротностью и ухоженностью. Твердая рука чувствовалась тут во всем, от салфеток на серванте до недавно покрашенного крыльца. И только небольшие огрехи в этом удивительном порядке явно свидетельствовали о том, что к кипучей и деятельной натуре Веры Владимировны уже давно добавилась старческая близорукость. А вот следов проклятия или нечистой силы здесь не было. Совсем. Как и домового. «Скажите, баба Вера», — с простецкой улыбкой обратился к старушке шаман. «А вам здесь дети помогают убираться? Или уже внуки?» Что ты, Сашенька, кругом сама, в каждый след сама. Сынка моего Бог прибрал еще в 89-м году, а детишек он после себя не оставил». «В 89-м?» — аккуратно удивился Александр. «Уж простите за вопрос, но сколько же вам сейчас лет?» «Да пора мне, зажилась я уже. Муж с сыночком заждались, чай на том свете-то. А я вот, ровесница Победы, все топчусь и топчусь по земле. Все, никак с нее дороги не найду. А у меня и ноги уже отказывают, и не вижу ничего. Раньше-то я от ограды видела, кто в рюмочную днем ходит. А теперь приходится каждого прохожего спрашивать, кто идет и кому идет. Совсем глаза никудышные стали». «Ровесница Победы, и все делаете сама? И дом, и огород? Вот это да! Теперь таких людей уже не сыскать. Крепких, жизнерадостных и самостоятельных». Тонко вплетенный в речь комплимент сделал свое дело, и лед недоверия растаял окончательно. «Ну, в огороде-то мне племяш помогает, сестре моей Любкин сын. Любка-то тоже уже ушла, еще примеченным. Вот я за родственником и присматриваю. Нет, он парнишка хороший, работящий, вот только горькую пьет без меры, да. Мы, конечно, раньше тоже пили, но не так, как они, Нонича. Пьет и пьет, а ведь ему всего 46 лет». Бабушка зажала себе рот уголком платка и покачала головой. «Баба Вера», — обрадовался ее молчанию шаман, как утопающий радуется спасательному кругу. «Дело к полуночи. Я сейчас проверю ваш дом изнутри, потом снаружи. И, пожалуй, пойду. А вы ложитесь спать и ничего не бойтесь. Все будет хорошо». Охая и причитая, что гость даже не напился чаю, старушка проводила Александра по комнатам, последила за шариком на нитке в руках у шамана и закрыла за ним дверь синей на засов. А потом проследила в щель, как он дошел до калитки. «Дима, ты тут?» Слух позвал друга шаман. «Тут я, ухи мои тишиною», — ответил из темноты кот, и мгновением позже вышел на залитую лунным светом дорожку, отряхивая с огромных усов снег. «Ох, и говорливая старушенция нам попалась. Строчит, как пулемет». «Так-то, товарищ комиссар, она моложе и тебя, и меня», — усмехнулся шаман и отступил в тень. А вслед за этим луна спряталась в облака, и мир окончательно погрузился во тьму. В засаде друзья просидели до самой зари, но так никого и не дождались. И в мире людей, и в междумирье было удивительно тихо и безлюдно, и бездушно. Черное небо незаметно стало серым, а потом, когда кончился снег, темно-синим с бесконечной паутинкой звезд. Где-то на соседней улице загавкал пес, и ему ответил озорной щенок, чередуя свой неокрепший звонкий лай с радостным повизгиванием. Выпавший за ночь снег засеребрился в лучах освобожденной от облачного плена луны, и вслед за ним засветились в темноте кошачьи глаза. Александр медленно поводил затекшими за ночь плечами и почувствовал, как сердце забилось сильнее, разгоняя горячую кровь по телу. Дима в очередной раз вернулся из междумирия, с сожалением посмотрел на Машкин дом и тяжело вздохнул. «Я, кажется, понял, почему сегодня никто не пришел», — подумал он и еще раз громко вздохнул. «Дружище Пух сказал, что баба Вера обычно ложится спать после полуночи, а пугать приходят с ее слов ровно в полночь, то есть до того, как она ляжет спать. Сегодня старушка легла раньше, вот никто и не пришел». «Логично», — вслух усмехнулся шаман. «А где живет ее любимый племянничек?» «Так прямо тут и живет», — кивнул кот, побелевший от снега головой, настоящий напротив покосившийся домик. Потом задумался и продолжил говорить под насмешливым взглядом друга. «Так значит, он просто посмотрел в окно и увидел, что нет света, и не отправил к тетушке черта? Или как там у него на этот случай?» «Да, все просто и банально. Он единственный родственник и наследник большого прекрасного дома. Мотив есть. Нет доказательств, как и в случае с Виталием. Но это уже дело наживное. А сейчас нам пора домой, мистер Пинкертон. Сегодня наша засада была эталонно глупой. Но ничего. Ошибки – это ступени к успеху. Хотя давненько мы так эпично не лажали. В темной глиняной кружке работы неизвестного современного гончара заваривался любимый Александром чай со смородиновыми листьями. «Я гляжу, ты полюбил Машин подарок», – кивнул Дима на кружку и блаженно вытянулся на диване прямо поверх аккуратного лоскутного пледа ручной работы. «А ты к своему тоже прикипел», – тепло улыбнулся шаман и отхлебнул большой глоток любимого напитка. «Представь, мне лет 800 подарков не дарили. Да и то последним презентом был дар убивать мелкую живность одним взглядом. А какие подарки были у тебя?» «Ну, в свете последних твоих слов, самое главное – это то, что ты не смотрел на меня своим взглядом», – хмыкнул Дима и прикрыл глаза. День до вечера пролетел незаметно. К Александру приходил мужчина с просьбой снять с машины порчу, из-за которой она постоянно ломается. К порче шаман отнес все недавно установленные дубликатные запчасти самой дешевой ценовой категории. Потом приходила девушка, которой кто-то регулярно насыпал под дверь кладбищенскую проклятую землю. Землю Александр изучил, но проклятий в ней не обнаружил. Зато он нашел много масла для гидросистемы тракторов. Во время дальнейшего общения выяснилось, что эта грязь могла налететь с сапогов старшего брата, который работает в местном ЖКХ трактористом и на коврике перед дверью всегда оббивает обувь. Ну, а на псевдогазовщиках, что хотели втюхать Александру уникальный газоанализатор по цене парохода, оторвался уже Дима. Его хриплое «упор лежа принять» и «раз-два» «зад вверх не отклячивать» улучшило физическую форму двух молодых аферистов почти до нормы ГТО, но довело их до нервного срыва. А рассказы о говорящем коте через пару дней привели ребят в больницу с навязчивым сервисом. В сгущающихся сумерках дом Веры Владимировны казался огромным кораблем, что случайно пришвартовался среди сугробов в середине улицы. Шаман перевел взгляд на небольшой дом Маши и улыбнулся. От ворот отъезжала синяя машина Жени, Мишиного друга. Это значило, что Михаил снова сумел выкроить вечер и вырваться к семье посреди рабочей недели. Перед мысленным взором Александра медленно проплыло улыбающееся лицо любимой. «Аня, Анечка», – вздохнул шаман и вернулся мыслями к настоящему, невероятным усилием отогнав воспоминания. Примерно через час, когда ночь уже вступила в свои права и проглотила обрывки дня в свое бездонное нутро, тихо скрипнула калитка у дома напротив, и на улице появился племянник бабы Веры. Это был мужчина средних лет, среднего телосложения, с абсолютно средним и ничем не примечательным лицом. Воровато озираясь по сторонам, он перешел через дорогу и перетащил за собой на веревке молодого пегого козла с длинными изогнутыми рогами. Кот и шаман бесшумно пошли следом. У окна в комнату тетушки мужчина насыпал соль и подтолкнул к ней своего рогатого спутника. Тот с удовольствием набросился на угощение. А племянник постучал в стекло и отошел от освещенного окна пятачка ограды в тень, так чтобы из дома была видна только одна рогатая козлиная морда. «Саша, бабушка может не выдержать очередного представления. Пусти меня пообщаться с этим козловодом о насущном и наболевшем». Шаман кивнул, и Дима хищно улыбнулся ему в ответ, став в этот момент чем-то похожим на чеширского кота. «Дядя, а за козла ответишь», – безапелляционно заявил кот, едва только мужчина разглядел его перед собой, стоящего на задних лапах и в пенсне. «Вот я, допустим, демон. Злобный, адский демон. Но где ты видишь у меня рога? Нету их. Нету, поклёп. А значит, за достоверность тебе неуд. Запашные нашего двора, ла-ла-ла». Дальше. «За искажение образа демона в мировом старушечьем сознании я приговариваю тебя к сотне ударов шпицрутеном. Исполню, так и быть, сам. Мужчина удивленно посмотрел на собеседника, потом решительно повернулся к незакрытой калитке и также решительно рухнул вниз лицом в сугроб. «Было эффектно, но не очень эффективно», — резюмировал из темноты Александр. «Тссс!» — шкодливо шикнул на друга Дима. «Твой выход позже!» После растирания снега лицом, впечатлительный племянник причмокнул губами и открыл глаза. Но вид сидящего рядом на табурете черно-рыжего кота с томиком Булгакова в лапах чуть было снова не выключил мужчину. «Стоп, стоп, стоп!» – захлопывая книгу, крикнул ему Дима. «Терять сознание и целоваться не просыпаясь будешь в историях про принцесс. А у нас тут демониада. Ты бабушку зачем с ума сводил, спящий красавец? Домик ее захотел, да?» «Да». «Животное бессловесное обманом свою аферу втравил, так?» «Так». «На хозяина ада напраслину возвел?» «Возвел». «Хозяин, а можно я его сожру?» — крикнул Дима шаману и хищно облизнулся. Мужчина задрожал. Александр набросил на себя небольшой морок из огня и костей и подошел ближе. При виде трехметрового великана с красными бугрящимися мышцами, под обтягивающей майкой и с голым горящим огнем черепом, мужчина почувствовал себя, мягко сказать, некомфортно. «Оставь его. Пусть сделает бабушке еще больше гадостей. Тогда его сердце приобретет легкую горчинку, а кровь станет темнее от алчности. Я выпью ее из его же черепа». «Да, господин». Легко согласился кот и подобострастно поклонился. Затем повернулся к своему еле дышащему собеседнику и подчеркнуто дружелюбно поинтересовался. «Мне тебя когда ждать к столу?» «А точнее, на стол. Или, может быть, ты захочешь жить по совести?» «Захочу». «Гадить людям не будешь?» «Не буду». «Ну тогда имей в виду, что все демоны-коты отныне за тобой следят. И все-таки ждут на стол. Каждый кот на улице будет мысленно глодать твои ноги и вгрызаться в филей. А как только мы узнаем, что ты взялся за старое... Ну, ты понял. А теперь брысь от селя, козлолюбец». Вслед за хозяином домой отправился и козел, но медленно и с чувством собственного достоинства. Шаман дунул на снег и стер с дорожки все следы. «Дим, а как его зовут, этого подлого племянничка?» «Не знаю», – простодушно развел лапками кот. «Я бы назвал его козлом, но животное такого сравнения явно не заслужило». Мрачное февральское утро плакало мокрым снегом и стекало по окну, оставляя за собой дорожку из капель. Ветер гнул к земле деревья и кустарники, завывая в крышах, словно кентервильское привидение. Александр покатал во рту горячий чай с терпким смородиновым вкусом и проглотил его маленькими порциями, смакуя каждый глоток отдельно. Потом медленно отвернулся от окна и встретился взглядом с Ириной, что сидела у него в комнате на диване. «Ты так и не притронулась к чаю», — мягко упрекнул ее шаман. «Ваш рассказ, дядя Саша, не позволил», — улыбнулась в ответ девушка. «Я даже не представляю себе, через что за эти дни прошел Денис?» «Страж Дионисий», — поправил ее Александр. «Теперь он страж. Почти страж. И именно поэтому я еще раз прошу тебя не вмешиваться в ситуацию и дать ему принять решение самостоятельно, как бы он ни просил о совете. Этот вечер должен стать конечной точкой его становления как стража и охотника. Он должен пройти этот путь самостоятельно». «Хорошо, я поняла». Ангел наконец-то все же пригубила немного чая из кружки и улыбнулась. «Какая вкуснятина! Где вы так научились его заваривать?» «В тайге», — один мертвый охотник подсказал. Ирина закашлялась. Потом покачала головой и принужденно улыбнулась. «По вашей жизни книжки можно писать. Или фильмы снимать. Вы прямо супергерой». «Ничуть», — покачал головой Александр. «Я не герой. Я обычный человек в необычных условиях. Как и все мы. А теперь и ты. Мы не герои, мы рабы своей службы. Вечная жизнь радует только до тех пор, пока впервые не останешься один. Сила, пока не придется уничтожить кого-то близкого. И даже знания, какие и не снились обычным людям, начинают выглядеть насмешкой и тяготят, ибо в них спрятана боль. «Знания — это все же хорошо», — возразила ангел. «А я ведь даже и не поняла, что тетя Руфь ведьма, тем более верховная. Думала, она просто знахарка какая или травница». «Ты не очень далека от истины. Руфь и травница, и знахарка, и еще много кто. Она ведьма, потому что ведает. Ведает и травы, и лечение. Но умеет и убивать, хотя делает это гораздо реже, чем могла бы. Она все-таки светлая, как и ты. Это вас роднит». «Поэтому у нее и нет кота», — подняв вверх палец с вытянутым когтем, заявил с другого конца дивана Дима. «Коты есть только у темных, потому что помогают отбиваться от сущностей, что лезут вслед за ведьмами из Нижнего мира. А светлые ходят не дальше Междумирья. Ну а там такой дряни отродясь не водилось. Кстати, знаешь, дорогая Ирочка, почему коты у ведьм всегда черные?» «Нет», — удивленно протянула девушка. «Расскажи». «А сама не догадалась?» — сострил хитрую мордочку Дима. «Ну, вот представь себе. Собралась на шабаш 12 темных ведьм в черных мантиях, черных колпаках. И ну, собирать с одежды друг друга белую шерсть. И так всю ночь». Ангел засмеялась, а Дима ей подмигнул и неожиданно уперся взглядом в дальнюю стену. «Что там? Дима! Дима!» — непроизвольно напряглась Ирина, готовая в любой момент броситься в бой. В поисках поддержки она посмотрела на хозяина квартиры, но шаман с глубокомысленным видом продолжил пить чай, не проявляя ни малейшей тревоги. Кот резко повернулся назад, с хохотом ткнул лапой в сторону Ирины и закричал: «Купилась, купилась, купилась! Это же народная кошачья забава! Испугай человека! Такую классику и не узнать! Эх! Дима, блин, ну вот я тебе!» — засмеялась девушка. «Что ты мне? Что?» — неожиданно раздраженным голосом уточнил кот. «Настроение поднимешь? Тоску пафосную разгонишь? Устроили здесь чемпионат по вздыханиям? Ах, Денис, ах, Малой, ах, судьба стража! Обоих точно слушать. Вы сейчас любого демона сможете своими стонами довести до депрессии и алкоголизма с последующим суицидом. Саша, ты серьезнее, чем портрет Брежнева в красном уголке. Чему молодых, то есть меня и Иру, учишь? Проще надо быть и веселее. А ты, прелесть крылатая, собралась взглядом орехи колоть? Тебя Руфь заштопала? Заштопала. А столопы знания в тебя влили? Влили. Так чего ж тебе еще надобно? Живи да радуйся. Раз вы, стражи, такие человечные, так и будьте людьми. Радуйтесь жизни, кот вас побери». «Вот раздухарился-то», — улыбнулся Александр. «Хотя не могу не признать твоей правоты». «Они не остолопы, а апостолы», — робко возразила Ирина, но Дима сразу же замотал головой и затряс лапой. «Остолопы, остолопы, именно через А, и не спорь. Не рассказать молодой девчонке, что жизнь нам дана для счастья, это именно остолопы. Папуасы тысячелетние. Служба, служба. Фу. Как говорят в церкви, не служил — не мужик. Бредятина». В середине комнаты заискрился портал. Из него вышел отец Дионисий. На нем красовался темно-синий свитер и коричневые брюки. На груди угадывались очертания полученного от Михаила распятия, а из кармана торчала бутылка со святой водой. «Кто тут против церкви? Сейчас как наложу эпитимию!» — шутя пригрозил он и тут же наткнулся на озорной кошачий взгляд. «Не наложишь, а налажаешь. Я атеист и коммунист. В прошлом. И вообще, религия — это опиум для народа», — сурово ответил Дима и громким шепотом добавил: «Слышь, а есть что? Псалмы там, пророчества какие?» Знакомый мула подогнал две суры. Говорит на арабском. На последнем слове Денис многозначительно поднял брови вверх. А еще есть основы шаманизма. Но это даже не опиум, это скорее колумбийская мука высшего сорта. Дима засмеялся и мотнул головой в сторону гостя. Ну вот, вот наш человек, сразу видно. Хоть и совсем не наш, да и не человек уже вовсе, но человек-то наш, жизнерадостный. Странненько. Я думала, ты, как кот, уже нашел своего человека. И это дядя Саша? Хмыкнула Ирина. Ай, молодца, оттаяла. Через годик-другой и смешно шутить научишься. С восхищением протянул Дима и кивнул Дионисию. Садись, святой отец, выпей с нами. Чай по рецепту мертвого охотника. Мрррр. Страж Дионисий, коллега, прервал слово излияния друга шаман. Скажи, что ты решил делать с малым? Три пары глаз уперлись в Дионисия, ожидая его ответа. Стараясь не выдать волнения, новоиспеченный страж медленно отошел к окну и заложил руки за спину, как делал всегда, когда волновался. Потом обернулся и решительно посмотрел на Александра. «Шаман, мы с Иринкой еще вечером решили не мстить и оставить этот его поступок на суд Божий. Месть только добавит крови, но не сократит зла». «Вы решили?» – уточнил бывший крестоносец. «А ведь если к этому причастен Виталий, то целью был и остаешься ты. И тогда крови будет еще много». «Я решил. Это решил я. Нам не нужно отвечать злом на зло». «Значит, ты, эмиссар дьявола и всадник апокалипсиса, решил оставить сбежавшего из ада беса на суд Божий?» «Да ну», – допытывался шаман. Дима и Ира в разговор не встревали, лишь изредка обмениваясь красноречивыми взглядами. Батюшка опустил глаза в пол, но и так почувствовал, что все смотрят только на него. Да и иронию Александр даже не думал скрывать. «Ира предложила, а я и согласился», – пробормотал Денис. «Ты считаешь, что нужно мстить?» «Я считаю, что, как и в любом союзе мужчины и женщины, вы должны друг друга дополнять. Дополнять слабостью силу, мягкостью твердость, а прощением мстительность. Понимаешь?» «Нет», – растерянно пожал плечами Дионисий и бросил взгляд на Ирину. Но та виновато отвела глаза и промолчала. Дима помогать советам также не спешил, лишь выставил перед собой передние лапы и покачал головой. Тяжелая темная туча закрыла солнце, отчего комната тут же погрузилась во тьму. Стул, на котором сидел Александр, оказался в сумраке, и от этого высокая худощавая фигура стража миров стала похожа на сказочного Кощея Бессмертного. «Из темноты глядит шаман, шаман», — невольно пропел Дионисий и счастливо улыбнулся. «Саша, я понял, я понял. Если Ирина дополняет меня мягкосердечностью к врагам, то я должен дополнять ее неумолимостью в мщении, ее свет уравновешивать своей тьмой, а доброту — суровостью». В это время ветер отнес тучу прочь, как верный конь уносит с поля боя раненого седока. Мрак отступил, и все присутствующие увидели, что на суровом землистом лице Александра блуждает довольная улыбка. «Мой урок ты усвоил быстрее других. Это приятно. Так что ты хочешь делать с малым?» «Допросим, страж Александр, а там поглядим». «Сам позовешь?» «Сам». Батюшка достал из кармана пулю, что двумя днями ранее вытащила из тела Ирины Руфь, и показал ее шаману. «В проклятие вплетена его сила, а значит, не откликнуться на мой зов он не сможет. Только нужно на это время отключить твой барьер, иначе малой не сможет пройти. Меня этому Рэй научил». Александр прикрыл на мгновение глаза и кивнул, давая понять, что барьер отключен. Денис зажал пулю между большим и указательным пальцами и громко зашептал заклятие призыва. Пространство перед ним исказилось, и оттуда выпал, будто куль с мукой, молодой, щегольски одетый человек плотного телосложения с аккуратной рыжей бородой. Гость непонимающе посмотрел вокруг себя, абсолютно не обращая внимания на Диму и Александра, но задержался взглядом на Ирине. И только увидев Дениса, он окончательно понял, где оказался. Всего одной секунды хватило бородачу, чтобы оценить ситуацию и бухнуться перед охотником на колени. «Прости меня, святой отец! Прости дурака! Искренне раскаиваюсь я в содеянном и во имя милосердия твоего и человеколюбия прошу меня простить и не отправлять в ад, ибо там меня ждут муки вечные и страшные». Бес молитвенно сложил руки и снизу вверх жалобно посмотрел на Дениса. Батюшка не без труда выдержал этот взгляд и лишь после того, как гость в притворном порыве скорби отвел глаза, повернулся к шаману. «Страж Александр, можно позвать сюда Нину? Мне очень нужен ее дар людей смотреть». «Дима, будь добр», — распорядился бывший крестоносец. Кот молча прикрыл глаза и перешел в междумирье. Видя это, бес нервно поморщился и на всякий случай немного отполз к стене. В комнате царила гробовая тишина, которую прерывало только тиканье часов на стене. Пространство около Александра затрещало, и в воздухе открылся сияющий синим светом портал. Бородач резко сгруппировался и прыгнул вперед, но повис в воздухе. Беспомощно оглядевшись по сторонам, он заметил вытянутую вперед руку Александра, но благоразумно смолчал, побоявшись обострить ситуацию. А из портала тем временем вышли Дима и Нина. Пользуясь случаем, бывший комиссар остался в человеческом виде. «Всем здрасте!» — улыбнулась Нина. Ирина улыбнулась ей в ответ, а шаман лишь дружески кивнул, придерживая беса, пока не закрылось окно. «Привет, Умка!» — обратился по старому семейному прозвищу к племяннице священник. «Мне нужно знать, о чем думал этот бес, когда стрелял в нас с Ирой. Сможешь?» «Попробуй, дядя Денис!» Девушка протянула руки вперед и сложила их вместе. Потом развела ладони в разные стороны, и из них полился теплый лунный свет. Шаман отпустил малого на пол, но когда свет достиг его головы, то неожиданно преломился и ушел вниз. Бородач показательно виновато улыбнулся и развел руками, как бы демонстрируя свою непричастность. «Нельзя залезть к бесам в голову, святой отец! Нас защищает великий!» Но кто или что защищает бесов, малой не успел рассказать, потому что в это время Денис положил руку на плечо родственницы, и по ее руке заструились красные потоки силы. Совместный луч выровнялся и с размаху прижал Рыжебородова к стене. От удара качнулись маски, и легким мелодичным звоном зазвучали противовесы на ходиках. Рядом с головой беса высветился оживленный перекресток, по которому спешили Денис и Ирина. «Райские кущи, чтоб тебя отпели!» Послышались визгливые мысли малого. «Хозяин послал своего пса и райскую курицу. Ну уж нет, сдохните, светлые твари!» Тут же в воздухе возникла рука. Прозвучали выстрелы, но из-за отдачи бес подскользнулся и промазал. Чертыхнувшись, он выпустил три пули в Ирину, и девушка плашмя упала на дорогу. Две последние пули бес отправил священника, но того тут же заволокло светлым туманом. Бес увидел, что Денис упал, и побежал прочь. Нина опустила руки, и в комнате повисла тишина, которую нарушил ровный и спокойный голос Александра. «Страж Дионисий, я искренне рад, что твой друг и ученик Виталий оказался к этому непричастен». «Спасибо», – машинально ответил Денис и подошел к малому. Тот уже оправился от вторжения в голову и избрал другую тактику. «Слушай, Дэн, ты хоть и поп, но наш, адский. Я ведь и стрелял в тебя так, чтобы не зацепить. Неужели ты сейчас отправишь меня в ад, зная, что я навлек на себя гнев хозяина? Ведь я мог тебя расстрелять, как ангела, но все пули пустил мимо. Специально. Да, я стрелял в светлую, но я же не знал, что она твоя женщина. Если бы я знал, то, конечно бы...» Но договорить ему Денис не дал. Длинное горлышко стеклянной бутылки словно само запрыгнуло в руку охотника, и Дионисий тут же ударил беса по голове. Глухой удар утонул в нечеловеческом визге, и потоки святой воды с шипением полились по телу толстяка. «Спасибо, Миша, за бутылку!» Глядя с брезгливостью на корчащегося в муках беса, проговорил Денис. Потом достал из-за пазухи распятие и принялся за отчитку. Минут через 15 он вытащил беса из бессознательного тела и громко крикнул вниз. «Коля, принимай малого!» Громкий голос, будто раскаты грома, разнесся по квартире. «Принимаю, охотник. С почином. Поблагодари от меня своих друзей. Вы отличная команда». «Всегда пожалуйста», — вполголоса ответил Александр. «Надеюсь, нога уже не болит». И хоть дьявол ничего не ответил, но Денис был готов поклясться, что услышал тихий смех. Нина и Ира на всякий случай сели рядом. Солнце опустилось за горизонт, но, казалось, не исчезло, а попросту рассыпалось миллионами огней. Город не погрузился во тьму, а засветился изнутри фонарями и витринами, будто бы сумел проглотить дневное светило, и сейчас оно рвалось наружу. Шаман опустился в кресло, что стояло спиной к окну. С наслаждением потянулся. «Оказывается, товарищ комиссар, в этот раз мы снова перемудрили самих себя. И с Виталием, и с чертом в окне. А ларчик просто открывался, не находишь?» «Ня-а», — потянулся на диване кот и лениво приоткрыл один глаз, а потом второй. «Если бы мы не выяснили все о знакомстве малого и Виталия сейчас, мы бы все равно узнали об этом позже. И кот его знает, в какие лютые домыслы могли бы вырасти эти простые сомнения и чертово стечение обстоятельств. Люди всегда додумывают, если чего-то не знают. Нет, наша вдумчивость не была излишней. Вдумчивость никогда не бывает излишней, господин поручик». «А кто, заснул, когда сторожил мышь?» – засмеялся Александр. «Или это ты тоже тогда задумался?» Кот сделал вид, что давно спит.